Парень начал было вставать, но я в два шага оказался у двери, и вышел в коридор, спустился по лестнице на первый этаж и покинул здание. «Ну, как, господин?» – спросил Николай, когда я залез в Ладогу на парковке. «Отлично сходил», – улыбнулся я, – «давайте пару часиков покатаемся, да шаверму перехватим, а потом куда, а потом сюда». Проникну в их офис еще раз. Коля поперхнулся от моего ответа, а я посмотрел в окно. Главное, что я узнал, на компьютере есть в записи об усилении. Он не по памяти про скидку говорил, а увидел про нее на экране. Значит, мне надо вернуться, когда никого там не будет. Здание совсем не охраняется. Никакой магии или артефактов, я проверил. Между мной и нужным знанием только время. Какие-то 2-3 часа. Ничто по сравнению с вечностью. Василий остановил машину за несколько зданий до офиса ЦПУ. Я еще раз проверил в зеркале, что вытер соус от шавермы. Убедился, что новенькая флешка притаилась в кармане брюк и, накинув на себя отвод глаз, покинул салон Ладоги. Василий с Николаем провожали меня удивленным взглядом. Ну, как провожали. Их лица вытянулись, глаза полезли на лоб, а сами они смотрели по сторонам и оглядывались на заднее сиденье. Коля, даже, пошарил там рукой. Надо будет показать им, как это делается. Защелка скользнула в сторону. Стеклянная дверь открылась, и я, второй раз за день, оказался в фойе. Охранник на вахте смотрел в телевизор. Показывали какой-то боевик. Миновал дедушку по широкой дуге и поднялся на второй этаж. Стихии привычно отозвались моей воле, метнулись в замочную скважину. Щелчок, и я стою в кабинете. Притворил за собой дверь и уселся на рабочий стул парнишки. На этаже я один, никто не помешает. Компьютер загрузился быстрее моего ноутбука. На рабочем столе в глаза бросился файл с названием клиенты. ХМ, текстовый. Странно, я думал, тут программа будет, а у них, даже пароля на ось не оказалось. Подключил флешку и поставил документ на копирование. Зеленая полоска загрузки двигалась медленно, поэтому я полез в браузер. Захотелось посмотреть, вдруг у них сетевая программа какая, или сайт. Монитор моргнул красным, и по центру, с противным звуком, вылетело большое окно. Оно предлагало ввести пароль. Не успел я чертыхнуться, как заклинание разведчик сообщил о 5 людях на первом этаже. Внезапно по зданию пронесся вой сирены. Виктория Сергеевна Светлова, преподавательница. Виктория Сергеевна вошла к себе в комнату и с силой захлопнула дверь. Бумажный пакет с книгами полетел на кресло, пальто было сброшено прямо на пол, непозволительная для нее небрежность, говорившая о крайней степени раздражения. «Черт!» – выругалась она, стягивая сапоги и отправляя их в полет через всю комнату. «Черт! Черт! Черт!» Она прошла в ванную, с остервенением включив воду. Плеснула в лицо ледяной струей, пытаясь смыть не только остатки макияжа, но и жгучее чувство обиды. Подняла взгляд на свое отражение, раскрасневшееся лицо, взъерошенные волосы, блестящие от влаги и негодования глаза. «Вам что-то еще, Виктория Сергеевна?» – передразнила она, кривляясь перед зеркалом. «Ах ты, маленький!» Виктория не закончила фразу, только ударила кулаком по раковине. Боль немного отрезвила. Она глубоко вдохнула и медленно выдохнула, как учили на курсах по управлению гневом, которые она втайне посещала после разрыва отношений. Переоделась в домашнее, короткие шорты и облегающий топик. Встала перед большим зеркалом в спальне. Придирчиво осмотрела себя со всех сторон. Стройные ноги, плоский живот, высокая грудь, которую удачно подчеркивал топ. В свои 30, она выглядела лучше многих 25-летних. «Так в чем же дело?» «Второй раз», – прошептала она, проводя рукой по волосам. «Второй раз он меня отшивает, словно надоедливую муху». Сначала тот несостоявшийся поцелуй в ее комнате, когда она, поддавшись порыву, потянулась к нему, а он отстранился с таким видом, будто ему предложили жабу поцеловать. А теперь эта встреча в парке, когда она, узнав о его дуэли, не смогла сдержать облегчение и хотела обнять, а он опять сделал шаг назад. Виктория упала на кровать, уткнувшись лицом в подушку. В глазах предательски защипала. Не плакать, только не плакать из-за этого мальчишки. Она вцепилась зубами в подушку, заглушая рвущийся наружу всхлип. Все пошло наперекосяк после того случая с краской и надписями. Она старательно держалась от Орлова подальше, избегала любых разговоров, кроме самых необходимых. Боялась новых слухов. Коллеги и так смотрели на нее с плохо скрываемым осуждением, перешептывались за спиной. Совратила студента использовала служебное положение. Развлекаться с молодым, какой она профессионал. Лучше бы и правда с ним переспала, пробормотала Виктория, переворачиваясь на спину. Хотя бы было за что терпеть все это. Она провела руками по телу, ощущая его тепло и податливость. Когда в последний раз ее касался мужчина, не просто касался, желал, хотел, не мог оторваться, год, два, после разрыва все ее отношения ограничивались редкими, ни к чему не обязывающими встречами, которые не приносили ничего. Уже 2 года без мужчины, а ведь она девушка в расцвете сил, а Орлов, в нем было что-то другое, не только молодость и наглость, за его глазами скрывалось нечто большее, ум, характер, какая-то древняя мудрость, не вязавшаяся с его юным лицом. Когда она смотрела в эти глаза, ее пробирала дрожь, словно смотрела в глаза хищника, принявшего человеческий облик. «Чего ты добиваешься, Орлов?» — спросила она у потолка. «Твои чувства ко мне, вся эта заинтересованность, все пропало, или это игра?» Она снова поднялась и подошла к зеркалу, критически рассматривая себя с разных ракурсов. Повернулась боком, оценивая изгиб талии, провела руками по бедрам. Чуть повела плечами, отчего грудь колыхнулась под тонкой тканью. Мужчины всегда обращали на нее внимание, от студентов-первокурсников до седовласых профессоров. А этот, наверное, я была не права, вздохнула она, накручивая прядь волос на палец. Не нужно было так отстраняться после той истории. Взгляд Виктории упал на стопку книг по древней архитектуре на прикроватной тумбочке. Сверху лежала карта с предполагаемым местом некрополя. Ее некрополя. Ее шансы на признание, если они найдут его, если раскопки увенчаются успехом, ее имя войдет в историю, из преподавателя Академии она превратится в светило мировой археологии. Виктория Светлова, первооткрыватель затерянного некрополя, звучала как мечта, как сказка, а еще она проведет время с Кириллом, вдали от Академии, от всех этих осуждающих взглядов и шепота за спиной, только они... Палатки, экспедиционное оборудование и древние руины. Идеальная возможность выяснить все, понять, есть ли у них шанс. А если нет, если он действительно больше ничего не хочет. Что ж, тогда можно будет стереть его из сердца и двигаться дальше. Но если да, Виктория улыбнулась своему отражению и чуть попозировала, выгибая спину и выставляя бедро. «Хорошо», — произнесла она, облизав губы. «Хочешь только о деле? Будет о деле». «Посмотрим, сколько ты сможешь быть таким холодным». Она повернулась к шкафу. «Нужно просмотреть гардероб. Завтра утром на ее лекции присутствует группа Орлова, и она должна выглядеть сногсшибательно. Одежда строгая, но с намеком. Прическа идеальная, линзы вместо очков. Все как полагается. Война объявлена, граф Орлов. И в этой войне она не проиграет». Глава 19. Звук по зданию разнесся такой, словно кто-то поймал нашего замдиректора Шелестова, сунул ему под хвост зажженный факел и поместил в коробку для сигнализации. У меня от него уши заложило, а рука сама дернулась к флешке. Стоп, одернул я сам себя. Зеленая линия загрузки еще не дошла до конца, а люди на первом этаже не стали подниматься ко мне. Флешку я извлек через 10 секунд. Файл загрузился, несмотря на красное окошко с просьбой ввести пароль. Не удержался и открыл его. Затем выключил компьютер и задумался. А что дальше? Сигнализация все не умолкала. Сюда явно мчатся жандармы. Но почему? Люди внизу застряли там и хаотично передвигались. Мне, если признаться, стало интересно. Любопытство так и разбирало. Соперничало с осторожностью. А, все равно идти мимо них. Пойду, гляну, что там. Отвод глаз лег на мои плечи, и я, особо не таясь, шум сигнализации заглушал любые шаги, спустился по лестнице. Это точно ломбард, а не магазин «Все для садоводов». Кто тут разбросал мотыги? Донесся до меня голос из ближайшей комнаты. «Рыжий, ты, куда нас привел? Идиот, это швабры такие, ты в комнату для уборщиц залез». Отвечали ему из соседнего помещения. «Не ори на меня, а ты не называй меня рыжим, я огненно-медный, понял? Да хватит орать, и так из-за сигналки ничего не слышно, а мне еще один поворот остался. Слышь, косой, а точно один, или это ты смотришь одним глазом? Идиот, я слушаю ухом». В стетоскоп. Столь занимательный диалог заставил меня замереть. Не скажу, что я пребывал в шоке, но в недоумении точно. Какого хрена это кто? Я прошел чуть вперед и выглянул из-за угла на пост охранника. Дедушка сидел на своем стуле. Двое мужиков в лыжных масках заклеили ему рот клейкой лентой, и сейчас приматывали веревкой к стулу. «Все, отец!» Один из мужиков закончил вязать узлы и поднял лыжную маску вверх, утирая лицо ладонью. «Мы тебя сейчас еще к телеку развернем, чтобы не так скучно было. Пион, идиот, маску надень!» Прошипел второй, ударив того в плечо. «Он же тебя опознает!» «Да он в ящик смотрит!» Отмахнулся пион, но маску на лицо опустил. «Петрович, а Петрович!» В фойе из-за моей спины вылетел третий мужик. «Косой не может вскрыть кассу, что делать будем?» «Давайте взорвем», — оживился тот, кого назвали пионом, как в кино, «только пластилин возьмем, я тут видел детский кружок». «Не пластилин, а пластид», — процедил Петрович и пошел в помещение ломбарда. «Лучше проверь соседние офисы на предмет кассы, скоро легавые приедут». Он с напарниками прошел мимо меня. Я убедился, что с охранником все в порядке, он жив и увлеченно продолжает смотреть боевик по телеку, там как раз грабили банк. Потом посмотрел на выход. Стеклянные двери были совсем рядом, а за ними никого. На какой-то миг во мне стали бороться любопытство и необходимость уходить. Поймите правильно, впервые за все время не я был виной переполоха, а сами виновники ну никак не тянули на профи, скорее на любителей стендапа. Но разум победил. Я направился к выходу и уже взялся за дверную ручку, как на дорогу перед зданием вылетело несколько машин жандармов. Все бы ничего, но в одной из них я уловил отголоски артефакта истинного зрения. Мощного, я такого здесь еще не встречал. Я отступил назад. Можно уйти через окно с другой стороны, или... Петрович, Петрович, там легавые. Мимо меня пронесся пион и затормозил у распахнутой двери в офис ломбарда. Это что у тебя, карта сокровищ? Почти, я подошел и увидел, как один из грабителей складывает в гармошку широченный лист миллиметровки. Это схема туннелей и канализации, мы по ним уходить будем. Нашел что-нибудь? Томик Жюль Верна, пион показал книжку с потрепанной обложкой. Канализация, но там крысы. Оторвался от сейфа в дальнем углу еще один мужик в лыжной маске, глаза его сильно косили в окружении черной ткани. Я никуда не пойду. Представляю заголовки в газетах. Грабитель ломбарда сдался жандармам из-за страха перед крысами. А ну хватит, давайте быстрее в подвал. Одернул их Петрович и посмотрел на пиона. «Книжка тебе зачем?» «Хочу, в детстве была точно такая же. Таинственный остров называется. Хромой, ты чего копошишься?» Не дослушал его Петрович. «Давай шевелись, ты же спортсмен. Бывший, а теперь я хромой», — прогудел любитель газеты, припадая на одну ногу, пошел за Петровичем. Пятеро грабителей, вообще резво, несмотря на странные разговоры и поведение, похватали сумки и ломики в руки. Пошли за своим главарем, я же направился за ними. Артефакт у жандармов стал для меня неожиданностью, причем с другой стороны здания я ощущал такой же, так что наличие альтернативного пути играло мне на руку. «Петрович, а откуда здесь люк в канализацию?» — спросил один из бандитов, когда мы оказались в подвале. «Осталось с прошлого века, тут же фундамент от красильной фабрики», — ответил тот и скомандовал. «А ну взялись, потянули». Они впятером схватились за решетку люка, дернули раз, второй, скрежетнуло и на нас пахнуло вонью. «Ну и запах, там дышать можно?» «Нужно, за мной». «Ох, грешен я, спаси меня от крыс. А вдруг там черепахи-мутанты, как в кино?» «Чур, я Рафаэль». «Ты идиот». Грабители исчезли в канализационном люке, и их голоса пропали. Накинул на себя заклинание свежего дыхания, защитился водонепроницаемостью и отражением грязи, затем полез вниз. Ноги бесшумно коснулись воды, вокруг сомкнулась темнота. Заклинание разведчик показало толпу жандармов на первом этаже здания. Я подхватил волей люк и поставил его на место. «Слышали ляск? Что это?» — донеслось спереди. «Не ссы, это точно не крысы. А давайте закажем сюда пиццу. Как думаете, доставит?» «Лучше вызовем санитаров, они тебя доставят, куда надо. Мы 6000 взяли, гуляем. Куплю Танюшке платьишко». Эхо от грабителей гуляло по туннелю, и я пошел за ними. Близко не подходил. Вся ситуация выглядела настолько бредовой, что я опасался за свой разум. Такого ограбления и таких злодеев я, даже, в кино не видел. Но они пришлись очень кстати. Метров через 300 заприметил над головой еще один люк. Разведчик показал, что там улица, и я полез наверх, закрыл за собой люк и огляделся. Ладога с Василием за рулем стояла в 5 метрах от меня. Они с Николаем как раз оглядывались и смотрели, как мерцают мигалки жандармов. «Поехали», — заявил я, вваливаясь на заднее сиденье. «Господин», — Николай дернулся, а его глаза полезли на лоб. «Как вы? Все нормально, вы же там были?» Он указал на офисное здание. «Там», — кивнул я, «но ощущение, будто в цирке. Долгая история. Грабители, которые оставляют охранника смотреть телевизор, забирают томик Жюль Верна из детского кружка, боятся крыс и радуются 6000, не шли у меня из головы. Да они, даже сейф открывали при помощи стетоскопа, как в кино». Достал телефон и набрал шальную. «Милый», — раздалось мурлыканье в трубке, — «ты вспомнил о своей кошечке, хочешь приехать, или решил, наконец, пригласить на ужин?» «Заманчиво, почти, но сначала вопрос», — хмыкнул я в трубку, — «ты слышала что-нибудь о таких людях, как Хромой, Рыжий, Петрович, Косой и Пион?» «Конечно», — фыркнула в трубку шальная, — «первых четверых я лично знаю, человек 100, а последний — Цветок. Теперь с тебя 2 ужина». «Не, так это не работает, еще одно дело есть. Твой умелец по компам нужен. Не вопрос, привози комп и оставляй на пару дней». «А на месте никак?» — нахмурился я. «Он не любит такое, но я договорюсь за 3 ужина. Я подумаю, хорошего вечера». Отключил телефон и задумался. Забирать компьютер из офиса ЦПУ нельзя. Вести туда хакера, если только с мешком на голове, тоже не вариант. Когда я посмотрел файл, который скопировал, то понял, что пользы от него никакой. Это просто квартальный отчет о клиентах, а вся инфа, скорее всего, в интернете. Не просто же так вылетело окно с паролем, когда я запустил браузер. Да и тот клерк все обо мне узнал из компа. Сцилу мне в подруги, как же раньше было проще. Что делать-то? Кому вообще нужны эти технологии? Так, если не получается взломать компьютер самому, то есть только один вариант. Мне нужен этот клерк, он должен знать пароль. План сформировался в моей голове. Я знал, что нужно делать, и это требовало терпения, наблюдения и немного давления. Утро началось с моросящего дождя, который барабанил по крыше машины. Мы с Николаем сидели в Ладоге, припаркованной через дорогу от здания, где располагался офис центра призыва и усиления. Соколов Антон Игоревич, 24 года, читал Николай с планшета, пока Василий колдовал над термосом с кофе. Работает в ЦПУ чуть больше года. До этого курьером в какой-то фирме. Обычный парень, ничего примечательного. Я потянулся, разминая затекшие мышцы. Через шальную вышли на нужных людей, а деньги позволили получить информацию. Можно сказать, что все даже легально. Просто некоторого человека проверил банк на случай выдачи ему кредита. Образование, экономический колледж. Пожал плечами Николай. Никакого отношения к магии или чему-то нелегальному. Просто офисный сотрудник. Это подтверждало мои догадки. Парень был обычным наемным работником, вряд ли знал что-то действительно важное. Но доступ к системе у него был, и этим стоило воспользоваться. «Вот он», — шепнул Василий, кивая в сторону подъезда. Из стеклянных дверей вышел вчерашний знакомый, Антон Соколов. Тот самый безусый юноша из офиса ЦПУ. В утреннем свете его лицо казалось еще моложе, гладкие щеки, светлые волосы, аккуратно зачесанные на бок, строгое пальто и рюкзак за плечами. Он двигался быстро, по-деловому, не обращая внимания на морось. «Проследим до дома», — уточнил Василий, берясь за руль. «Да», — кивнул я, — «и выясним его расписание. Мне нужно знать, когда лучше нанести ему визит». Весь день мы следовали за Антоном на расстоянии. Он работал до 6, затем заглянул в продуктовый магазин и возвращался домой. Обычная жизнь обычного человека. Я отметил, что живет он один, это упрощало задачу. Было уже около 8 вечера, когда я поднялся на 4-й этаж его дома. Я знал номер квартиры, 47. Дверь ничем не отличалась от остальных в подъезде, темно-коричневая, с глазком и стандартным замком. Я надел перчатки, поправил плащ и постучал. «Кто там?» — раздался голос Антона из-за двери. «Доставка», — ответил я, слегка изменив голос. Дверь приоткрылась на цепочке, и в щель выглянуло настороженное лицо Антона. Секунду его глаза были просто удивленными, затем расширились от узнавания, а затем от страха. «Вы», — выдохнул он, пытаясь захлопнуть дверь, но я уже вставил ногу в проем и с силой толкнул дверь внутрь. Цепочка лопнула с жалобным звоном, и Антон отлетел назад, едва удержавшись на ногах. Я быстро закрыл за собой дверь и щелкнул замком. «Извините за вторжение, Антон Игоревич», — произнес я, разглядывая его квартиру. Небольшая прихожая, оклеенная светлыми обоями, вела в гостиную, где виднелся диван и телевизор на стене. Кухонный уголок был отделен барной стойкой. «Все чисто, аккуратно, но безлико, никаких фотографий или личных вещей на виду. Что вам нужно? Антон попятился, сжав кулаки. Его голос дрожал, но в глазах читалась решимость. У меня нет денег. Мне не нужны ваши деньги. Я прошел в гостиную, снимая перчатки. Мне нужна информация от СПУ. Антон замер, словно споткнулся о невидимую преграду. Я ничего не знаю, выдавил он. Я просто сотрудник. Просто сотрудник, повторил я с усмешкой, присаживаясь на край дивана, у которого есть доступ к базе данных, к системе, где хранятся все сведения о магах, усилениях, призывах. Он непроизвольно сделал шаг назад, врезавшись спиной в стену. На его лице читалась паника. «Я ничего вам не скажу. Это конфиденциальная информация». «Антон», — вздохнул я, — «не усложняйте. Мне нужна информация о призывах. Мне нужен просто список людей, которых усилили конкретным духом». Его лицо побледнело еще сильнее, хотя казалось, это невозможно. «Я не имею права». Я сделал быстрый шаг вперед и нанес короткий удар под дых. Не слишком сильный, только чтобы выбить воздух. Антон согнулся пополам, хватая ртом воздух. «Мне жаль, что приходится действовать так», — произнес я, глядя, как он пытается отдышаться. «Но у меня мало времени и еще меньше терпения». Следующие 2 часа прошли по одному сценарию. Я задавал вопросы, Антон отказывался отвечать, и приходилось применять легкое физическое воздействие. Не пытки, просто давление. Удары, которые немного более не оставляли серьезных повреждений. Дважды он терял сознание от страха, а не от боли, и мне приходилось ждать, пока он придет в себя. Да чего уж там, я его даже подлечивал, насколько мог. К концу 2 часа я понял, что зашел в тупик. Парень либо действительно ничего не знал, либо был настолько верен своим работодателям, что готов был терпеть все, что я мог с ним сделать в рамках отведенного времени. «Последний шанс, Антон», — произнес я, глядя на часы. «Скажи мне хоть что-нибудь, и я уйду». Он поднял на меня свой взгляд. «Идите к черту», — выдавил он. Я вздохнул и активировал заклинание стирания памяти. Зеленый свет окутал его голову, и глаза Антона стали стеклянными, пустыми. Он застыл, словно кукла с обрезанными нитями. «Ты меня не видел?» – произнес я, направляясь к выходу. «Ты просто уснул перед телевизором и ударился о край стола. Утром все заживет». Покидая квартиру, я ощущал разочарование. Время и силы потрачены впустую. Либо он действительно ничего не знал, либо я недооценил его стойкость. Еще и источник полностью опустошил ради стирания памяти. Повезло, что он не маг, но даже так я потратил всю энергию. 3 дня слежки за Антоном не дали результатов. Каждый вечер, когда я приходил к нему, повторялся тот же сценарий. Он отказывался говорить, а мне приходилось стирать ему память. На 2-й день к нему пришла девушка, и мне пришлось отложить нашу беседу. Стирать память сразу 2 я не мог, заклинание требовало слишком много сил. На 4-й день Антон открыл мне дверь с тем же удивлением, что и в первый раз. Он не помнил наших предыдущих встреч из-за заклинания. «Вы», его глаза расширились от узнавания, «вы же были в офисе». «Именно, я прошел в квартиру, закрывая за собой дверь, и я хочу поговорить о СПУ». «Я ничего не скажу», — привычно ответил он, сжимая кулаки. «Можете меня хоть пытать». В его голосе звучала та же решимость, что и в предыдущие дни, но на этот раз его слова дали мне идею. «Пытать», — медленно повторил я, чувствуя, как губы растягиваются в улыбке. Интересная мысль. Я активировал заклинание стирания памяти, не собираясь тратить время на бесполезное давление. План уже сформировался в моей голове. «Кладбище?» – переспросил Николай, когда я вернулся в машину. «Вы хотите найти кладбище?» «Да», – кивнул я. «Укромное место недалеко от города. Что-нибудь заброшенное, без свидетелей. И купите ноутбук с доступом в интернет». Василий многозначительно переглянулся с Николаем. «На окраине есть заброшенное кладбище», – медленно произнес он. «Там старые склепы и часовня в полуразрушенном состоянии. Никто туда не ходит, суеверные». «Идеально», – я кивнул. «Готовьте все на завтра». Петербургские сумерки сгустились, когда мы с Николаем подстерегли Антона у выхода из офиса. Парень шел по переулку, погруженный в свои мысли, когда темная фигура выскользнула из тени и закрыла ему рот рукой. Второй человек, Николай, уже подхватил его под руки. «Тише», – прошептал я Антону на ухо, – «не кричи, и все пройдет гладко». Его глаза расширились от ужаса, когда он узнал меня. Николай быстро связал его руки за спиной пластиковыми стяжками и заклеил рот скотчем. Через минуту Антон уже лежал в багажнике «Ладоги», а Василий мчал нас к заброшенному кладбищу. Дорога заняла полчаса. «Идеально должно на все хватить», — посмотрел на своих ребят. Напряжение нарастало с каждой минутой, не у меня, а у моих помощников. Они не понимали, зачем я пошел на такие меры, но не задавали вопросов. Заброшенное кладбище встретило нас могильной тишиной. Полуразрушенная часовня возвышалась среди покосившихся надгробий, словно молчаливый страж. Внутри было сыро и пахло плесенью. Василий установил переносной генератор, и тусклый свет лампы разогнал тьму. Когда Антона вытащили из багажника и привели в часовню, его трясло от страха. Я сорвал скотч с его губ, и он тут же закашлялся. «Что вам нужно?» – выдавил он, оглядываясь по сторонам с паникой в глазах. «То же, что и раньше», – ответил я, садясь напротив него на перевернутое надгробие. «Информацию от СПУ я ничего не скажу», – упрямо повторил он, хотя голос его дрожал. «А знаешь, я наклонился ближе, я тебе верю, ты действительно готов молчать до конца. Что ж, придется использовать другие методы». Я достал из кармана артефакт, он активировался. Стоило мне прошептать слова на древнегреческом. В центре часовни пространство начало искривляться, воздух задрожал, и появилась трещина, узкая щель между мирами. Из трещины показалась морда, черная оскаленная, с глазами, горящими красным огнем. За ней вторая, третья. Трикеры выбрались из трещины и встали рядом со мной, капая слюной на древние плиты. Антон вжался в стену, глядя на псов с неподдельным ужасом. Его лицо побледнело настолько, что в полумраке казалось светящимся. «Знаешь, кто это?» – спросил я, поглаживая ближайшего Кира по голове. Шерсть под моими пальцами была жесткой, как проволока. Антон отрицательно мотнул головой, не в силах вымолвить ни слова. «Это Киры, псы Аида», – пояснил я. «Они питаются человеческой плотью и особенно любят свежую кровь». Словно подчеркивая мои слова, ближайшая Кира сделала шаг к Антону и принюхалась. Паренек упал и сжался весь. Когтистая лапа коснулась плеча парня, оставляя тонкие порезы на ткани рубашки. Антон зажмурился, из его горла вырвался сдавленный всхлип. «Пожалуйста», – прошептал он. «Пожалуйста, нет, они голодны», – продолжал я. «А я могу отдать им тебя или ты можешь войти в систему ЦПУ и показать мне то, что я хочу знать». Николай молча поставил рядом с Антоном ноутбук с уже открытым браузером. Интернет работал через мобильный Wi-Fi. «Решай», – я щелкнул пальцами. И Киры подошли еще ближе. Вход в систему или ужин для питомцев царства Аида. Антон открыл глаза, полные слез. Его взгляд метался между ноутбуком и Кирами, тяжело дышащими в нескольких сантиметрах от его лица. «Я сделаю это», — выдавил он. «Только уберите их, пожалуйста». Я кивнул Николаю, и тот развязал руки Антона. Парень дрожащими пальцами потянулся к клавиатуре, то и дело косясь на Кир, которые не сводили с него горящих глаз. «Быстрее!» — подбодрил я его. «Они не слишком терпеливы». Антон ввел логин и пароль, и на экране открылась система ЦПУ, служебный портал с множеством разделов и баз данных. «Отлично», — улыбнулся я. Пока Антон судорожно стучал по клавишам, я обратился к Кирам. «Так, девочки, извините, но сегодня без угощения», — произнес я, поглаживая ближайшую тварь по морде. «Обещаю, что скоро будет пир. Так и передайте Харону. А теперь домой, домой». Киры недовольно зарычали, но повиновались. Они медленно отступили к трещине, бросая тоскливые взгляды на трясущегося Антона, и одна за другой скрылись в ней. Трещина закрылась с тихим шипением. Антон выглядел полумертвым от страха, но продолжал работать. Наконец, он открыл нужный раздел и отодвинулся, давая мне доступ к экрану. «Вот», — прошептал он, — «ту вы можете найти информацию, что вам нужна. Великий магистр ордена и Конрад Бергсон». Великий магистр закончил читать последние отчеты, отложил листы на стол перед собой и достал из складок балахона сотовый телефон. Кнопки пиликнули, пошли гудки. «Слушаю, ваши». «Конрад», — раздался его тихий, но заставляющий собеседников напрягаться, голос. «Ты слышал об ограблении здания, где находится наш офис?» «Так точно», — по-военному ответил сир Конрад. «Но с нами это не связано. Целью оказался ломбард на первом этаже. Жандармы уже разбираются». «Ты уверен, это не может быть прикрытием, чтобы отвести внимание от основной цели?» «Уверен. Ты же следишь за перемещениями Кириллоса?» — спросил великий магистр. «Где он был в тот вечер?» «Слежу», — было слышно, как Конрад громко сглотнул, — «но он постоянно в разъездах, передвигается хаотично, а наш артефакт у него в особняке. То есть, «Точно ты не можешь сказать, где он был?» — уточнил великий магистр. Конрад помедлил с ответом несколько секунд, потом тяжело вздохнул и произнес: «Да, а ты в курсе?» Голос великого магистра изменился, приобрел будничные нотки, словно кумушка обсуждает очередную сплетню у колодца с водой, что сотрудник нашего офиса заходил под своим паролем в систему ордена. Конрад немного завис, разве он не делает этого каждый день, но не вечером, после рабочего дня, рявкнул великий магистр и, успокоившись, добавил: «Тем более не с левого ноутбука, который ни разу для работы не использовался». Повисло напряженное молчание, лица магистра не было видно под коричневым капюшоном балахона, но его пальцы принялись выбивать барабанную дробь из столешницы. Конрад же собирался с мыслями. «Вы хотите сказать, — произнес Конрад, — что целью, все же, были мы?» «А ты догадливый, — процедил великий магистр, — не зря тебя повысили до командора». Сарказм в голосе начальства подстегнул мыслительный процесс. «Наши спецы не нашли следов чужой ауры в офисе. При этом Кириллос был там днем», — рявкнул великий магистр. «Он не оставляет следов, дубина». «Виноват, исправлюсь». Великий магистр не мог видеть, но понял, что Конрад вскочил на ноги и вытянулся, как на параде. «Я опрошу клерка из офиса». «Опроси», — прохрипел в трубку великий магистр, — «вытяни из него все. Разрешаю любое магическое воздействие». Глава 20. Прошла неделя, но последняя встреча с Антоном Соколовым так и не шла у меня из головы. Нет, так-то все прошло, как по нотам. Я, наконец, добился, чего хотел. Стер ему память, и ребята отвезли его домой. Тут комар носа не подточит. Даже ноутбук мы уничтожили, MAC-адрес, все дела. А возвращался в мыслях я к этой встрече по другой причине. Что, если он показал мне не все? Возможно, есть еще какой-то список, но нет, я сам видел, как он вошел в систему и прошерстил все доступные ему вкладки. Открыл единственную, где можно было найти информацию об усилении моим духом. Печально только, что список оказался неполным. Я перенес сотни призывов за столетия нежизни в Тартаре, а в системе ЦПУ оказался отчет лишь о последних 20 годах. Либо они не оцифровали старые данные, либо все остальные разы меня призывали не они. Хотя, я помню коричневые балахоны. Стоп, оцифровали, точно. 20 лет назад никаких компов и в помине не было. А, нет, были, но интернета и сайтов в нем точно не было. Значит, должны быть другие записи. Например, от руки или сделанные на печатной машинке. И храниться они должны не в офисе, а в каком-нибудь архиве. И снова стоп. Все, с этим решили. История с ЦПУ только началась, я отхватил небольшой кусочек и теперь знаю, куда двигаться дальше. Но для начала, надо освоить то, что есть. Я в очередной раз, в сотый за эту неделю, уставился в монитор ноутбука. Соколов помог достать список из 30 фамилий аристократов, для усиления которых меня призывали. Кажется, много, надо радоваться, но, по факту, 15 из них я уже навестил в академии. Из-за этого объявили комендантский час, а меня, чуть было не подвергли допросу. Еще 10 тоже учились со мной, но к ним я, снова этот комендантский час Шелестова, не мог подступиться. Оставались лишь 5 фамилий. Только они представляли для меня интерес в данный момент, и спасибо интернету, я узнал о них достаточно, чтобы начать строить планы по дальнейшему усилению. Майор Российской императорской армии Сергей Рысев. Граф 36 лет от роду, наследник рода. Сейчас он, в составе миротворческого корпуса, находился в Греции. Охранял покой тамошних жителей после недавней войны с Османской империей. 10 лет, это же недавно, так, несмотря на перемирие, две державы до сих пор не могли поделить острова в Эгейском море, да и саму его акваторию. Там постоянно шалили пираты и свободные от присяги какой-либо стране отряды наемников. Вот и Рысев не вылезал оттуда столько же времени, сколько длилось это самое перемирие. Произносить обязательно в кавычках. Упоминание о доме заставило с ностальгией вспомнить мои старые походы. В свое время я знал те воды и берега, как свои 5 пальцев. А уж пираты или еще, какие общепенцы не могли и помыслить там безобразничать. Эх, славное было времечко. Даже несмотря на историю с Одиссеем и аргонавтами. Так, снова я о прошлом, а майора мы оставим на будущее. Виктория же собирается на раскопки, она может думать, что хочет, но меня туда с собой возьмет, я уверен. Так что вопрос с Рысевым решу там. Следующим в списке шел Чохов Леонид Маркович, граф, врачеватель, филантроп. И все это в одном, слегка одутловатом, похожем на сатира лице. светило медицины. Гений, слава о котором гремела последние лет 15. Если были какие тяжелые болезни и случаи, то благородные ехали за помощью к нему. Исцелял и ставил на ноги при помощи лечебной физкультуры и отбивания палками, не знаю, что это такое, но так написано. Чохов, снискав славу лучшего во многих, почти во всех направлениях медицины, не спешил перебираться в столицу. Он осел в Новосибирске и практиковал там. Мне туда, ну, совсем никак не по пути ехать, а появляться только ради него опасно. Вдруг найдутся догадливые сыщики, что сопоставит комендантский час и пропажу сил у доктора. Медицинская тема неожиданно вызвала во мне ревность. Что значит, он почти творит чудеса? Чудеса я творил, когда исцелял целые деревни и города, когда ставил на ноги проклятых титанами. Ничего, скоро моя клиника откроется, тогда посмотрим, кто тут лучший лекарь в империи. И вообще, тут написано, что он любит посещать всякие симпозиумы и медицинские конференции. Почести ему, наверное, нравится. Что ж, там и встретимся. Посмотрим, как он потом сможет врачевать, исключительно своими силами. До ближайшей конференции в мире больницы госпиталей оставалось еще прилично времени, так что доктор занял четвертое место в моих планах. На третьем же значился новоиспеченный граф, а недавно нетитулованный дворянин, Афанасий Кременнев. Титул он получил за заслуги перед отечеством в артефакторике. Прорывные артефакты, так говорили о его поделках. Осел Кременнев на Урале, в славном граде Екатеринбурге, поближе к шахтам и местам добычи драгоценных камней и редких по качеству и свойствам металлов. Открыл там целую фабрику, где сам работал, и вел соответствующие курсы. Выпускал же он, в основном, оружие. Собственно, поэтому и дали ему титул. За бытовые артефакты только денег отвалили бы, а тут контракты выгодные на снаряжение армии. Так-с, Кременнев тоже от меня далековато находится, но, мне же к деду ехать на каникулах. Так что, заеду по пути в Екатеринбург. Думаю, прославленный мастер не откажет в экскурсии для представителя кружка артефакторов. Или это тоже будет палево. Главное, не забывать о догадливых сыщиках. Все надо тщательно продумать и сделать незаметно. Второе и первое место выглядели более доступными, чем предыдущие. Капитан лейб-гвардии гусарского полка, дворянин без титула Алексей Микиш. Странная фамилия и нетипичная для местных жителей смуглая внешность. Он походил на османов, тех самых янычаров, от которых майор Рысев защищал греков. Микиш служил в гвардии больше 15 лет, имел государственные награды и шел к собственному титулу. В газетных статьях о нем писали, как о мужчине горячем, жадным до женщин, драк и дуэлей. А вот выпивки он избегал, но любил светские рауты. Еще бы, там же столько молодых благородных девушек, легкодоступных черноокому красавцу, падких на рассказы о подвигах. Собственно, из-за убийства брата одной из таких девчонок, Микиши дослужился пока что только до капитана, а мог бы быть майором. Не люблю таких задир. Будет номером 2, но это не точно. Возможно, вырвется на первое место в моем списке. Все зависит от последнего кандидата на экспроприацию нечестно присвоенного духа, князя Букова-Дубинина. Тоже Алексей по имени, князь Буков-Дубинин был финансовым воротилой. Ему принадлежали два самых успешных банка в империи после государственного сберегательного. Он владел огромным количеством земель и недвижимостью по всей стране, сдавал их в аренду и делал на этом отличную прибыль. А еще, он не имел никакого отношения к армии и слыл любителем мира. Избегал конфликтов, старался со всеми дружить, решал проблемы дипломатично. В общем, он был ярым пацифистом. Не понимаю, зачем ему моя сила? Просто так, что ли? Деньги есть. Пускай и это будет, но, главное, он тоже обитал в столице, относился к центристской партии, и был для меня доступным вариантом. Я бы сказал, самым доступным. Не пойду же я за кредитом или инвестициями в свое дело к менеджерам банка. Нет, конечно, граф пойдет к князю, и снова в голове всплывают особо догадливые следователи. Может, вообще ни с кем из них не встречаться? Я снова окинул взглядом список. Все они были до 40 лет. Все были крайне успешными. Без меня не обошлось, ага. Если банкир не победит сообщать о пропаже силы, он, наверняка, усиливался ради безопасности и будет держать потерю в секрете, то у остальных это будет заметно. Раз так, может, сделать все в темную, как раньше. Кириллу, 2 часа ночи, раздался над ухом голос Тихона. Сколько можно? Каждую ночь тут сидишь. Да я. Завтра пятница, снова не выспишься, а ты обещал мне. Все, все, я поднял руки и закрыл крышку ноутбука. Уже иду спать. Раз обещал, надо выполнять. Тем более Тихон прав. Каждый вечер я думаю об одном и том же, а надо действовать. Разведать все не только через интернет. Холодное зимнее солнце отражалось от снежной корки на окнах аудитории. Я проскользнул на свое место в предпоследнем ряду за минуту до начала поры, отряхивая с плеч последние снежинки. Потер озябшие ладони и только тогда поднял взгляд. Сердце пропустило удар. Виктория стояла у кафедры, склонившись над ежедневником. Сегодня она выглядела иначе. Вместо привычного строгого костюма и рубашки, застегнутой наглухо, на ней было темно-бордовое платье-футляр, не вызывающее, для любого другого преподавателя оно считалось бы вполне деловым, но на ней оно смотрелось потрясающе. Ткань обнимала фигуру, подчеркивая каждый изгиб, а длина была ровно такой, чтобы показать стройные ноги, но не нарушить академические правила. Волосы она собрала не в привычный тугой пучок, а в мягкую, чуть небрежную прическу, из которой выбивались несколько прядей, обрамляя лицо. И, что самое необычное, очки. Их не было. Линзы, догадался я. Это открывало ее лицо, делая взгляд более открытым и прямым. Уже неделю она вела эту странную игру. После нашей встречи в парке, когда я намеренно показал холодность, что-то изменилось. Сначала я даже не придал значения мелким деталям. Чуть более яркая помада, накрахмаленная блузка, расстегнутая на одну пуговицу больше обычного. Приятный, едва уловимый аромат духов, который раньше она не использовала. На второй день она вызвала меня к доске отвечать по теме восстановления Афин после персидских войн. Вроде бы ничего необычного, преподаватель спрашивает студента. Но когда я закончил ответ, она подошла так близко, что я ощутил тепло ее тела. Под предлогом проверки записи в моей тетради наклонилась, почти касаясь плечом, и я почувствовал запах ее волос, чуть пряный, с нотками ванили и чего-то цветочного. «Интересная трактовка политики Фемистокла, Кирилл», — произнесла она тогда, чуть понизив голос. «У вас, как всегда, свежий взгляд на древнюю историю». Я лишь кивнул, сохраняя невозмутимость, хотя внутри все перевернулось. Эта женщина знала, как использовать свое присутствие будто оружие. На третий день она провела контрольную и намеренно задержалась у моей парты, проверяя работу. Ее духи теперь были более насыщенными, с теплыми древесными нотами. Чуть наклонившись над моим плечом, она помечала красной ручкой какие-то детали, а ее дыхание легко касалось моей щеки. «Кирилл, вы опять используете современную терминологию для описания древних концепций», прошептала она, и эта фраза могла бы быть обычным замечанием преподавателя, если бы не интонация, превратившая ее в нечто личное, почти интимное. К четвертому дню она перешла к более прямым действиям. После поры попросила помочь отнести книги в ее кабинет. В тесном пространстве преподавательской мы несколько раз соприкасались плечами и руками, будто случайно, но слишком часто для простого совпадения. А вчера-вчера она зашла дальше всего. Во время обсуждения архитектурных особенностей храма Аполлона в Дельфах она вызвала меня к доске, чтобы я нарисовал схему. Когда я закончил, она подошла, взяла мел из моих пальцев, случайно или намеренно скользнув своими по моей ладони. Это было уже за гранью ее обычного преподавательского поведения. Я видел, как переглядывались студенты, слышал шепот за спиной. Виктория явно вела свою игру, и мне становилось все труднее оставаться холодным наблюдателем. Звонок вырвал меня из воспоминаний. Виктория закрыла ежедневник и обвела аудиторию взглядом, на мгновение задержавшись на мне. Легкая полуулыбка тронула ее губы. «Сегодня мы продолжим изучение Древней Греции», начала она, и ее голос, казалось, полился прямо в мои вены. «Но перейдем от архитектуры к более человеческой стороне истории». Она повернулась к доске, и мел в ее руке начал выводить слова культа Афродиты. Платье натянулось на бедрах, подчеркивая их изгиб. Несколько студентов неловко кашлянули. «Кирилл Дмитриевич», она внезапно повернулась, поймав мой взгляд, «что вы знаете о культе Афродиты в классический период греческой истории?» Я выпрямился, стараясь сосредоточиться на вопросе, а не на том, как солнечный луч подсветил ее силуэт, делая ткань платья почти прозрачной. «Богиня любви, красоты и страсти», — начал я ровным голосом. В классический период ее культ был широко распространен по всей Греции, но имел региональные особенности. В Афинах поклонялись Афродите Урании, покровительнице возвышенной, духовной любви. В Коринфе, напротив, больше чтили Афродиту Пандемос, покровительницу физического влечения. Виктория медленно кивнула, едва заметно облизнув губы. Очень хорошо, она сделала несколько шагов между рядами, приближаясь ко мне. А как вы думаете, может ли возвышенная любовь существовать без физического влечения? Или это две стороны одной медали? Вопрос явно выходил за рамки сухого исторического анализа. В аудитории повисла тишина, все взгляды устремились на меня. «Древние греки нашли интересное решение этой дилеммы», — ответил я, не отводя взгляда. «Они не противопоставляли эти понятия, а рассматривали как разные проявления единой силы. Платон в Пире говорит об эросе как о демоне, соединяющем земное и небесное. Значит, обе стороны любви необходимы для полноты переживания». Виктория остановилась у моей парты, опираясь на край ладонями. Ее лицо было достаточно близко, чтобы я мог различить золотистые крапинки в карих глазах. «Интересное наблюдение», — промурлыкала она, и в ее голосе прозвучали мягкие, бархатистые ноты. «Кажется, вы уделяли особое внимание этой теме. Знакомый аромат ее духов окутал меня, сегодня он был ярче, насыщеннее, с нотками чего-то пряного, не приторного, но достаточно интенсивного, чтобы вызвать мгновенную реакцию, учащенное сердцебиение, легкое головокружение. Я заметил, как дрогнул уголок ее рта, выдавая удовлетворение моей реакции. Виктория выпрямилась и отошла к доске, продолжая лекцию. Я на мгновение прикрыл глаза, восстанавливая самообладание. Что она делает? Этот флирт становился все откровеннее, и я уже не был уверен, что смогу выдержать этот спектакль до конца поры. Храмы Афродиты часто располагались на возвышенностях, продолжала Виктория, снова проходя между рядами. Символизм очевиден. Восхождение от земного к небесному, от плотского к духовному. Вдруг она остановилась и наклонилась, чтобы поднять что-то с пола. «Карандаш, должно быть», — выронила одна из студенток. Виктория наклонилась низко, слишком низко для преподавателя, и в этот момент вырез ее платья предательски открыл гораздо больше, чем следовало бы. Я не мог отвести взгляд, и она знала это. Выпрямившись, она поймала мой взгляд и улыбнулась, едва заметно, только уголками губ, но достаточно, чтобы я понял, это было сделано намеренно. Некоторые исследователи полагают, продолжила она как ни в чем не бывало, возвращая карандаш его владелице, что эротический компонент культа Афродиты был способом трансцендентного опыта, попыткой через физическое ощущение прикоснуться к божественному. Краем глаза я заметил, как некоторые студенты шокированно переглянулись. Такое поведение было слишком явным нарушением дистанции между преподавателем и студентом. «Что вы думаете об этом, Кирилл Дмитриевич?» Ее вопрос прозвучал почти как вызов. «Думаю, это отражает общегреческую концепцию колокогатии, единство прекрасного и благого», — ответил я, стараясь держать голос ровным. «То, что красиво, должно быть и хорошо. То, что приносит физическое наслаждение, должно иметь и духовную ценность». Виктория чуть наклонила голову, изучая меня как редкий экспонат. «А вы верите в эту концепцию?» — спросила она. «Лично вы?» «Я верю», — ответил я, выдерживая ее взгляд, что нет ничего постыдного в стремлении к красоте и удовольствию, если оно не наносит вреда и не превращается в самоцель. Виктория улыбнулась шире, явно довольная ответом. Она грациозным движением и прошла к кафедре. «Прекрасно сказано». Ее голос снова стал профессиональным, но с едва заметной хрипотцой. Я не был готов к такой открытой атаке на мои чувства. Видимо, моя тактика сработала и она заинтересовалась возможностью практики и раскопок со мной. Ну что ж, меня это устраивает. Чего скрывать, меня тянуло к ней с первого взгляда. И это она поставила между нами барьер, который сейчас разрушает. Неожиданно Виктория подняла руку, прерывая свой рассказ, который я уже не слушал. «Мы упустили важный аспект», — сказала она. «Ритуалы поклонения Афродите часто включали в себя жертвоприношения, чаще всего, голубей». Она посмотрела прямо на меня. «Кирилл, вы знаете символическое значение голубя в культе Афродиты?» Я откашлялся. Голубь считался священной птицей Афродиты, символизировал чистоту и верность, несмотря на то, что служил богине любви, часто ассоциируемой с чувственностью. «Верно», — кивнула Виктория. «Интересное противоречие, не правда ли? Птица, символизирующая чистоту, посвященная богине, чей культ включал весьма разнообразные проявления человеческой страсти. Она сделала несколько шагов в мою сторону. Это напоминает нам, что в жизни чистота и страсть могут сосуществовать. что можно сохранять верность принципам и одновременно отдаваться сильным чувствам. Что бы вы сказали об этом, Кириллу? Это был уже не академический вопрос. Это был вызов, брошенный лично мне, облеченный в форму исторического обсуждения. Виктория играла со мной, проверяя границы, испытывая мое самообладание. Я думаю, медленно произнес я, что древние греки понимали один важный принцип. Истинная мудрость приходит через принятие всех аспектов жизни, а не через отрицание какой-либо ее части. Ее глаза сверкнули. «Продолжайте», — произнесла она тихо, почти интимно, хотя в аудитории висела такая тишина, что каждое слово было слышно. «Они не отрицали страсть, как это делали некоторые более поздние культуры», — продолжил я. «Они видели в ней не только угрозу разуму, но и потенциал для глубокого понимания жизни. Тот, кто никогда не испытывал сильных чувств, остается слепым к значительной части человеческого опыта». Виктория медленно кивнула, не отрывая от меня взгляда. Очень проницательно, она улыбнулась. Сократ утверждал, что мудрость начинается с признания собственного незнания. Можно сказать, что мудрость в вопросах сердца начинается с признания собственных желаний. Мой телефон вдруг завибрировал в кармане. Я инстинктивно потянулся к нему, не разрывая зрительного контакта с Викторией. Сообщение от Коли. «Господин, это важно». Я нахмурился. Коля не стал бы беспокоить меня во время занятий без серьезной причины. «Прошу прощения», я поднял руку. «Мне нужно ответить на этот звонок». Виктория выглядела озадаченной, но кивнула. «Конечно, Кириллу, можете выйти». Я вышел в коридор, уже набирая номер Коли. «Да», произнес я, как только услышал его голос. «На особняк напали», раздался в трубке запыхавшийся голос Николая. «Но мы постарались отбиться. Все живы, но есть раненые». Холодная волна прокатилась по спине. «Сейчас буду». Я сбросил вызов и прислонился к стене коридора, пытаясь собраться с мыслями. Кто мог напасть? Буревестов. Но мы вроде бы разрешили конфликт. Череп и его банда, возможно. Дверь аудитории открылась, и в коридор вышла Виктория. Ее лицо выражало искреннее беспокойство. «Кириллу, что-то случилось?» Я встретился с ней взглядом. Сейчас она казалась совсем другой, не соблазнительницей, а просто обеспокоенной женщиной. «Прошу прощения, Виктория Сергеевна», — произнес я. «У меня дома неприятности. Вынужден покинуть занятие. Конрад Бергсон, ночь на пятницу». Разговор с великим магистром отзывался неприятным послевкусием всю неделю. Ощущая свою бесполезность, Конрад вспоминал сарказм повелителя и присматривался к Орлову. Орлов ничего не делал и не выказывал беспокойства. Что он мог у нас украсть? Думал Конрад Бергсон. Если это он заходил с ноутбука, то, что ему нужно? Ответов Конрад не находил. Наблюдение за Антоном Соколовым, сотрудником офиса ЦПУ, тоже не давало результатов. Парень, как ни в чем не бывало, каждый день ходил на работу и безукоризненно выполнял свои обязанности. Дальнее сканирование артефактами показало, что никакого магического вмешательства не было. Скрытая камера же убедила, что не было и пыток. Вот, медовая ловушка была. В девушке Соколова Конрад опознал сотрудницу скандинавов, конкурентов ЦПУ Севера. Она усиленно втиралась в доверие к Антону, но пока еще не достигла успеха. Конрад отчетливо видел это по переплетениям тел в постели. Агент, выполнивший задание, не отдается работе с головой. Он почивает на лаврах, желательно, подальше от бывшего рабочего объекта. Из-за нее Конрад не решился применять к Соколову радикальных мер исследования. Даже не допрашивал сам. Удовлетворился штатным опросом после ограбления. Но слежку и прослушку расставил везде, где только можно. Скандинавы вели какую-то свою игру, и надо было включаться в нее. Хотя, почему какую-то, давно известную игру? Охотились за секретами ЦПУ. Хотели отжать российский рынок. Так что меры Конрад принял, даже сообщил великому магистру, за что удостоился похвалы, которая не радовала. Вопрос с Орловым до сих пор стоял нерешенным. Плевать на неопределенность, он проникал с ноутбука, или девушка Соколова. За Орловым не получалось проследить. Он уезжал из академии и растворялся на улицах Питера, словно призрак, дух, который... Конрад помотал головой, отгоняя дурные мысли. Живой он, живой. Тело имеется. Имеется, также и способ, как за ним следить. Артефактный кинжал. Только вот, оставил его Орлов в усадьбе. Запитал на защиту дома. Но, ничего. Конрад сегодня ему покажет, что это плохая идея. Покажет и подтолкнет к мысли, носить кинжал с собой. Звучит сложно, но это не так. Больше всего это напоминает дрессуру, а в ней Конрад преуспел. Ведь главное что? Надавить на слабое место. А слабое место у Орлова имеется. В усадьбе живет его сестра. Глава 21. Едва оказавшись в коридоре, я бросился к выходу. Ноги сами несли меня вперед, перепрыгивая через ступеньки лестницы. Сердце колотилось в груди не от физической нагрузки, от беспокойства за сестру и людей, ставших мне почти семьей. Зимнее солнце било в глаза, заставляя щуриться. Позади слышались чьи-то встревоженные голоса, но я уже набирал номер ближайшего таксопарка. Холодный ветер пробирался под плащ, но я не чувствовал его укусов. Все мысли были об особняке и его обитателях. «Куда вам?» – раздалось в трубке. Я назвал адрес, добавив: «Доплачу вдвое за скорость». 5 минут ожидания превратились в вечность. Я расхаживал по тротуару, снова и снова набирая номер Коли. Никто не брал трубку. Попытался дозвониться до Василия, тот же результат. Алена не отвечала, Ирина Леонтьевна тоже. Наконец, показалось такси, обычная «Ладога» с шашечками на крыше. Я запрыгнул на заднее сиденье, даже не дав водителю полностью остановиться. «Слышь, аккуратнее», начал было таксист, но осекся, увидев выражение моего лица. «Куда едем?» Я повторил адрес, добавив: «Быстрее, очень срочно». Машина рванула с места, вливаясь в поток транспорта. Телефон снова завибрировал в руке. На этот раз высветился номер Коли. «Что происходит?» — выпалил я, сжимая трубку так, что побелели костяшки пальцев. «Отбились, господин». Голос Коли звучал с хрипотцой. «Они вроде как отступают, что-то ищут в доме. Алена в порядке, прячется в подвале. Ирина Леонтьевна с ней. Кто напал? Сколько их?» «Человек 15, все в масках». Коля закашлялся. «Профессионалы, хорошо вооружены. Держитесь, скоро буду». Я сбросил вызов и обратился к водителю: «Еще быстрее». Таксист бросил на меня взгляд через зеркало заднего вида. «Проблемы, барин? На мой дом напали». Он присвистнул и надавил на газ. Машина ускорилась, лавируя между другими автомобилями. Я смотрел на проносящиеся мимо дома и думал о том, что в особняке установлены защитные артефакты. Но почему они не сработали? Что-то пошло не так. Использовал кинжал в качестве якоря для всей структуры. Теперь это казалось опрометчивым решением. Кинжал должен был быть со мной, всегда при мне. «Приехали, барин». Таксист затормозил в почти рядом с особняком. Я бросил на сиденье несколько купюр, даже не считая, и выскочил из машины. Впереди, у ворот особняка, творился настоящий хаос. Черный джип с погнутым бампером стоял поперек дороги.